Это 11-я кассета, начало первой стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», «Улетающий монахов» роман «Пунктир», продолжение, страница 282. Вот что он забывал, монахов, что никто его в эти ответственные моменты не наблюдал, никто сверху не сваливался и не свешивался, предложив ладонь козырьком, а что это наш монахов, струсит или нет. Того не понимал он, что если уж стоит вопрос о трусости, то оба решения выйдут не от смелости. Смелости требует лишь третий путь, о нем-то никогда не вспомнят, а выбор любой труслив. Смелее уж, как получится. Оттого нерешительность, всегда до последнего момента, чтобы прыжок этот выглядел как бы помимовольным, подделанным под судьбу. Сейчас он и под автоматом не сказал бы шоферу, поворачивая назад. Лишь раскаяние, вспухание вины, тень возмездия, неясного по форме, но именно за вот это, за сейчас, то есть именно страх владел им, и он бы его не показал. Все-таки в этот момент, когда мы что-либо себе позволяем, мы прекрасно знаем, что нам за это будет, что мы не уйдем и не увернемся, а лишь когда нам воздастся, мы забываем напрочь, чтобы сказать «за что?». Раскаяние набухало. Тут и встали перед ним лица стариков, как живые. На отца как следует не посмотрел, не попрощался. Кожа на дне седой щетины, более ее белая, встала перед его мысленным взором крупно, как речной ил между осоками. Почему-то именно берег реки, удочка, пасмурно, отец рыбу ловил, такая сплошная ровность беловатого ила между стеблями седых осок. Монахов сморгнул вид этого озера. Теперь на него смотрел матушкин взгляд, девичий от укоризны. Как это можно делать перед собою вид, что другие ничего не видят, не думают, не замечают, раз вида не подают? Как раз они все и знают, когда вида не подают. Что же она и на свете не жила, матушка? Он разве не ее сын? Не его? Отца-то он знает, видит. Может, зато и мужа не любит, чтобы сына продолжать любить. Всего 3 дня и побыл. 4-й. Что она чувствовала, когда каждую фруктинку в бумажку заворачивала и опускала в корзинку аккуратно, как яйца, и говорила, только не забудь разложить сразу, как приедешь, не прилетишь, говорила, а приедешь. О, шофер, гони назад. Но он этого не говорил. Это у него только внутри выло. Снаружи он был гладок, как печь, но печь и не согревает дрова. Она сжигает их. Да и в эти-то 3 дня, что он сделал, кроме того, что милостиво ел и с отцом, не особенно пререкался, только сейчас, в машине, и прожил-то он, наконец, эти 3 дня в положенной им силе, все видел, все понимал, все чувствовал. За эти 10 минут и прогорели в нем 3 прошедших дня, как, в свою очередь, в те 3 дня прогорал в нем его внезапный из дому отъезд, которого он там, в Москве, так и не сумел почувствовать. Тем острее и последний момент, тем тупей и самодовольней улетающий монах. Вплоть до отрыва от земли, вот когда защемило, вот когда засосало. «Да что же это такое?» — возмущался сейчас монахов. «Завтра буду жить сегодня. А сейчас-то я где?» С этой здравой мыслью он как раз и подъехал к тому дому, адреса которого не помнил, а мог лишь показать. Непоправимость обвивала его лицо, когда он, оглянувшись бестолку по сторонам, посмотрев в небо, словно там уже набегало возмездие, вытаскивал из багажника корзину с фруктами этот тяжелый упрек. «Монахов! Ах, Монахов! Все-таки приехал! Монахов, Монахов!» Вот сколько бы раз подряд не произнесла она слово «Монахов», все по-новому, слово такое или язык такой есть, из одного слова состоящий, на котором все, однако, высказать можно самые тонкие понятия. Благодарная вышла секунда, не зря все-таки, вот кому действительно надо было, чтобы он приехал, вот безупречность-то какая. «Монахов, Монахов!» Отбирая у него корзину, как у девушки нараспев, повторяла она. «Не зря!» Все это все-таки странно получилось. Никак не ожидал. Наверное, он здорово наелся и выспался у матушки в первый же день, очень энергично принялся за дело. Два чувства уживались в нем, когда он сюда ехал. Два ожидания. Одно, что вот он припрется к людям, которые худо-бедно, но делают у себя дома свое дело, будет путаться у них под ногами, давать им наставления и советы, кому-то подстроит неприятность, кого-то подведет под разнос, а они будут должны сохранять вежливую мину, кивать и не понимать того, что он им будет объяснять и инструктировать, он будет злиться, что они своего же блага не хотят, а они с облегчением вздохнут, когда он уедет, все сомкнется, как не бывало, новые методы не будут усвоены, а старые будут продолжать неэффективно, но действовать. Другое, что он из Москвы, спец, кандидат, фирма, как нож в масло, входит в проблему. Все, наконец-то, очнулись, задвигались, ожили. Хоть на время, какой-то хоть просвет, что-то стронулось, и вдруг, и чего не бывает. Наконец и дело пошло. Опыт его командировок подсказывал и оправдывал оба таких решения. Но какое же из двух могло стать ясно только с порога? Вот он переступает его, попадая в кабинет. Первая фраза, первый взгляд. И дальше уже только одно из этих двух непоправимо. Или-или. И вот он, по-видимому, хорошо выспался и наелся. Энергия из него перла и успевала пропереть через охлаждение и разочарование так, что вся эта острастка при столкновении с чужим миром и делом не успевала произойти в самом монахове. И вот с этим уже все считались, и где-то за ним следом, и все обгоняя его, бежал слух, и все уже чуть ли не вскакивали, когда он входил. Дело-то было ему самому безразличное. Он в нем замешан не был. Престиж его фирмы, однако, должен был быть защищен, а вот для тех, к кому Монахов прибыл, дело-то было очень серьезное. В Ташкенте строился некий важный объект, спроектированный институтом, в котором рос и выдвигался Монахов. В одном из цехов был запроектирован новый тип перекрытий, до этого не употреблявшийся в отечественной практике. Так вот, это-то перекрытие обвалилось, оборвав две рабочие жизни, и это еще, к счастью, был обеденный перерыв, могло быть много больше. А вы представляете, если бы такое случилось, когда цех был уже пущен во время рабочей смены? Тон начальственного разноса, тем более искренне, что начальство влетает без разбору по ведомству. Монахову было тем уютно, что он к этому делу отношения не имел, а понимал достаточно, больше других. От того, как ему стало сразу все ясно, а все остальные были напуганы и напряжены, заинтересованы, он ощущал приятную свободу, словно передвигался в нарзане, а остальные в клею. Это вот, что он и они находились как бы в разных средах, на одном пространстве. Пространство одно, среда разная. Это было особо важное чувство. Даже жара была ему нипочем. Чувствовал он себя сухо и остро, быстро. Как раз местные-то и потели под тяжестью, спеленутые тесные взаимосвязи службы и личной жизни, удовлетворенные собственным знанием, уверенность в собственном деле, обеспеченная правильность, вытекавшие из одной лишь разницы квалификаций, доставляли монахову простор и свободу, когда он и не хотел, и все понимал раньше, чем ему объясняли, видел насквозь и дальше, и еще и наблюдал неподвластные поведения и черточки окружавших его заинтересованных и зависимых людей, и даже себя успевал видеть со стороны не в ущерб, а в помощь решительности своих прозрений и пониманий. Вот он чистой, сухой рукой, длинные пальцы, легко, чуть презрительно, раскидывает пасьянс чертежей и докладных, пока ему бестолку, короткополо тычет всю одну и ту же бумажку, поясняя, понял это, понял, словно отодвигает он, и, разложив пасьянс, еще всего лишь разок, тасует и говорит, отчеркивая не ногтем, а тупым концом карандаша. А это что? И ах! Как становится ему понятно, что именно этого ему показать не хотели, что именно здесь надеялись, что не заметит, хотя знали уже, что заметит, конечно. Заметит, но не так сразу. И вот это, отчеркнул он второй раз, а от этого они и про себя сами не знали, даже не сразу поняли, только тот короткопалый виновник, тот сразу понял. Тень жалости промелькнула даже в монахове, зачерствевшем в этот момент от власти не административной, а интеллектуальной, что еще слаще. Так схватился тот чуть не за сердце. Этот короткопалый в камелавочке, квадратненький, со сплошь золотыми зубами, главный инженер. А его «Волга» у подъезда ждала, и он ее монахову предоставлял, а монахов отказался. И домой к нему отказался идти, в двухэтажный его особняк, никаких дастарханов. А у самого монахова ни «Волги», ни особняка, голова одна. И выходило вот что, фирма его ни при чем, потому что все было рассчитано правильно. А причем вот эти, золотозубы и другие, правильностью этой, по темноте или даже преступности пренебрегшие. И выходил вот кто безукоризненный и честный монахов. Нет, а вот это не его дело квалифицировать просчет. По недосмотру, халатность или отягчающим обстоятельствам это пусть другие. Золотые зубы блеснули во рту, виновато, как дети. «Нет», — сказал монахов, — «а у погибших рабочих не было детей». И ведь просто так это сказал. Никаких мертвых, никаких живых не было в его сознании в этот момент. Это был лишь непреодолимый довод правого или неправого сознания. Довод сознания и все. Вот вам и частный случай, поразительное бездушие порождает в человеке правота. Или блеск в своей области, или, так скажем, власть. Однако чувствовал себя прекрасно, выходя из проходной, снисходительной, четкой и, главное, все сделавшей. Последние канцелярские формальности, отметил командировку, последние прохладные рукопожатия. Нет. Отчет он напишет в Москве, копию, конечно, им вышлют. Нет, очень тронут, понимает обычаи и традиции восточного гостеприимства, но вынужден отказаться. Насчет дастархана в загородном особняке вынужден отказаться. Нет, пешком хочет прогулявшись, отказавшись от «Волги». Тут не удержался от сдержанной, и ему человеческой не чуждо, полуулыбки. Прогулямши лучше будемши, пройдемся пешком-ши. Ведь этот город его детства, в котором он так давно не был, Он прекрасно чувствовал себя. «Нет, дело, это все-таки дело!» Сыто бормотал он в ритм легкому упругому шагу, жмурился, подставляя лицо приятной жаре. И тут Монахов! Господи, Монахов! Вот о ком он не вспомнил ни разу. Это его вспышкой поразило, но он ничего не успел подумать. «Ты Монахов!» И тут же утвердительно и счастливо ответила себе «ты». Монахов смотрел с удовольствием. Эта восточная русская девушка так же легко, без сопротивления, нравилась ему сейчас, как когда-то. Будто вчера расстались. 3 года сошлись в один день, как не бывало. Она замерла, как с разбегу, как на пороге, и так стояла не окончательно, не устойчиво, не уклюже. Монахов видел ее всю. В этой остановке он был сам себе не поверил, но то, что он чувствовал, была радость. Но он не успел и слова сказать, их словно ветром сдуло, а на бегу что скажешь. Она еще 10 раз выдохнула слово «Монахов», а он, может быть, 1 раз «Наташа». Она бежала чуть впереди, тянула его за руку, можно было даже сказать «волокла», если бы Монахов не так охотно за нею следовал, и его нисколько не смущало, что все так на виду, что чуть ли не все прохожие останавливаются и замирают пораженные, провожая их взглядом. Во-первых, он уже знал, что это может быть только ему кажется, а во-вторых, пусть завидует, да и как было не радоваться, что такое красивое, сильное, ясное существо любит его точно так, как и любила, 3 года любит. Не то чтобы простила ему тогдашнюю жестокость и даже не сосчитала ее. Ах, хорошо! Прямо хотелось спросить на бегу. Ну, что ты этого такого во мне нашла? Ну, что во мне такого? Будто она, наконец, подсказала бы ему, чем он-то со всем своим нажитым барахлом внутри отличается все-таки от всех других людей, раз именно его она так любит. Чем именно он-то так хорош? И получил бы он несомненный ответ. Ты же Монахов, дурак. Дурак, ты Монахов, дурак. Ну-ну, Монахов запыхался. Но они уже влетели. Двор подъезда, этаж, дверь. Монахов ничего не видел вокруг, тут она еще раз, задохнувшись, успела произнести «Монахов», но это было уже все. Вот как получилось. День такой, подумал Монахов, утверждаясь в свежести бытия. Разглядывал узкую, как койка, комнату, ветка в молочной бутылке на подоконнике, вешалка с длинным платьем на стене, как картина. Сам он на матрасе на полу. Вот, достаток. Радиола тоже на полу. Снова он умилялся этой девичьей бедности. Наталья разгуливала, как в раю, показывала письма подруге. Альбом, диплом, будто все это больше доказывало реальность ее существования, чем она сама, большая и живая. Эту фотографию не смотри, вот это ничего. Монахов видел ее саму и смеялся довольный. Так она быстро жила, немного всего у нее было, и все было показано. Так она стремительно проживала жизнь без него, от разлуки до этого мгновения. Чтобы сошлось, чтобы она оказалась вся с ним. Монахов в пол уха, в пол глаза. Все это были подтверждения одного и того же. Любит. Наталья ему нравилась. Он имел теперь наглядную возможность убеждаться в этом. Пожалуй, она ему нравилась. Всегда именно она. Монахов был поражен этим открытием, что будет свободен. Нет, не просто не женат. Он не то имел в виду. Будь он самим собой, а не тем, чем он стал, не тем, кто кажется всем и ему самому. Монаховым не тем, кого в нем хотели увидеть и увидели, да и его убедили. Так вот, будь Монахов таким неоспоримым, безвоздушным собою, что Наталья бы и была именно тою его женщиной, которая суждена ему, которую он принял бы без сомнения, как принадлежность себя себе, один к одному. Что же он зевал? Что же он себе не верил? Что же он не знал, что он именно он и есть? Ему нравилось в Наталье все, и ничто не противоречило. Все было в самый раз, и монгольская тяжесть в лице, и неуклюжесть, даже вульгарность. Он представил себе, что сказали бы о ней бесспорные красавицы его жизни, с оценками которых, главным образом себя самих, он так неукоснительно считался, что и не подумал хоть раз посчитаться собственным, так и не развившимся вкусом он легко это себе представил. И гримасу, и яд женской критики, миллиграмма которого хватало ему на убийство того, что ему нравилось. Ему показалось, что если бы тогда, а было сейчас, а сейчас тогда, то у него бы хватило сил посчитаться на этот раз именно с собою. Но было необратимо поздно. Поймав его нежный элегический взгляд, Наталья увлеклась собственной жизнью. Была, оказывается, и ее жизнь, то есть то, что рассказать можно. Монахов пытался разгадать и объяснить себе ее привлекательность. Но вот она-то и была столь бесспорна для него, что объяснить не удавалось. Чем старательнее он размывал ее черты, тем более непонятным становилось целое. Ни одной правильной, ни одной красивой черты не находил он, разве кожа, кожа, конечно. Он вздохнул. Да ничего особенного, соединенно, уникально. Вот и все. Будто поведение и внешность были от разных людей. Порзнь, все было обыденно. Могло бы принадлежать и другим. Даже встречалась монахову порознь прежде. Вместе в таком контрасте лицо и жизнь лица, голос и смысл произносимых им слов, сильное красивое тело и нервность, непринадлежность ему, как бы случайность движений, все это рассыпалось, противореча представлениям, но было само в себе так просто, естественно и убедительно, что именно так и правильно. Внешность одного, а душа другого человека. Будто монахов всю жизнь ошибался, раздавая порознь людям эти черты, а теперь с опозданием наконец увидел, кому они все первоначально принадлежали, будто пришлось ему всю жизнь встречать исключения и неправильно обобщать их. И лишь теперь, отменяя напрасный опыт, столкнуться с их первоисточником. Наталья споткнулась, повторившись, жизнь ее закончилась новой встречей с монаховым, и была она как бы вся, больше ничего. Монахов одиноко возвышался в пустынности ее жизни. «А это мне Ленечка подарил». «Какой Ленечка?» «Ну, Господи, Монахов!» Нетерпеливо, даже сердито воскликнула Наталья. «Как ты слушаешь?» «Один есть Ленечка. Ну, такой, на утенка похожий. Ты видел?» «Как видел?» — изумился Монахов. «На фотографии. Ты его и живого видел?» «Да нет же. Он же в подъезде торчал, когда мы пришли. Ну?» «Не помню». «Что ему от тебя надо?» Вдруг как-то не так, не тем голосом сказал Монахов. И рассердился на себя, Наталья обрадовалась. «Он меня убьет», — сказала она с надеждой, глядя на Монахова. «Ну, так это у вас серьезно». «Ну да, серьезно», — пренебрежительно сказала она. «Просто он в меня влюблен без памяти». «Что ж ты мучаешь мальчика самодовольно», — сказал Монахов. «Я мучаю?» — возмутилась Наталья. «Да я его мать, а он мой сын». «Вот как!» — ухмыльнулся монах. «Что же он тебя убьет, кровожадный какой?» «Да нет, он добрый. Он очень добрый, патологически. Что же он простит, что ты мимо него с мужиком домой прошла?» «Дурак ты, Монахов!» — рассердилась Наталья. «Твое какое дело?» Да я, если хочешь знать, никогда его не обманывала. Я ему сразу сказала, что у меня человек есть. Какой еще человек? Которого я люблю. Кто таков? Ты. Монахов поверил. Так же, как она у него. Так же, как это он у нее есть. И как это выглядит, изумился он про себя, когда напрочь и навсегда его у нее не было. Но спросил, а он что? Он не поверил. Когда прямо говоришь, никогда не верят. Люди и врут-то, чтоб поверили. Смешно, он меня преследует и ревнует. Подозрителен чрезвычайно. А скажи ему прямо, да не люблю я тебя. Иду к другому, другого люблю. Только что от другого пришла. Засмеется счастливый, словно я так шучу. И полезет целоваться. Это понятно, кивнул монахов. Понятно? Тебе понятно? Как тебе может быть это понятно? Тебя что, не любили когда-нибудь? Ну нет, не любили. Да не то слово, замешался монахов. Не любили. Монахова не любили. Чему ты радуешься-то? Смутился монахов. А так? Может, ты человек? Может, ты человек, а монахов? Может, я не зря тебя люблю? Может, мне удастся еще тебя разлюбить? Не удастся, привлекая ее к себе, сказал монахов голосом столь неестественным, душным, что на секунду ему стало стыдно. Но она уже не могла этого увидеть. Наталья была откровенно довольна, смотрела в потолок плавающим взглядом. Пришел черед что-то рассказывать и опустошенному монахову. Ему нечем было похвастаться, как сегодняшними победами на производстве, и он оттенял свою роль. Наталья не слушала и смеялась, то ей казалось, губы его как-то не так шлепают, то ухо его оказывалось не как у людей, не там. Монахов старательно не обижался. Про погибших рабочих она, однако, услышала. А дети у них были? И хотя монахов сам использовал утром этот довод, но это была не прочувствованная им демагогия, а вот Наталья восхищала монахов. Казалось бы, девчонка дура, а вдруг такой поворот. Расчувствовался монах. Но жертвы опять оказались в стороне от его сознания, вошли в пользу возлюбленной и про Золотозубова услышала. Исмаилов фамилия? Я его знаю. Знаешь? Я у него секретарша работала. Да нет же, какой он злодей. Монахов успел возмутиться с готовой горячностью. У него семья огромная. 7 дочерей. И всех надо замуж выдать. Вот именно, сказала Наталья. Ну а как ты? Счастлив? Не думал он, что она задаст этот вопрос. Думал, что она как бы выше этого. Что она и есть свободна от всего, от чего он сам не свободен. Он немножко расстроился. Облачко пробежало по потолку, даже тучка. Все-таки баба. Он решительно пожаловался на неудачу. Да, вот так вот не получается жизнь. Почему-то он считал, что несчастье устроит ее. Наталья скучно слушала. «Горе!» — передразнила она. «Какое это горе? Родители старые, вот горе!» И опять он был поражен ее точностью. Отца у нее не было, а мать умерла как раз, пока монахов страдал от своей личной жизни за эти 3 года. Он-то еще думал, где она, почему Наталья так осмелела. Про своих стариков он, однако, не вспомнил. Наталья прошла к окну, там сбегались сумерки, а в комнате уже было совсем темно. И она долго выглядывала там что-то в более светлых сумерках. «Ленечка?» — догадался монахов. «Нет», — сказала она, и как-то решительно стала одеваться. «А ты о нем не смей говорить». «Это почему же?» — насупился монахов. «Так, он очень хороший и умный мальчик. Вот как». Он, знаешь, какие стихи пишет? — запальчиво сказала Наталья. — Ну, не девочка ли, — подумал монах, — вы ребенок она. — Ну, — протянул он, — тебе посвящает. — И посвящает, — с вызовом сказала Наталья. — Наизусть помнишь? — И помню. — Прочти. Монахов попробовал ее приобнять. — Сейчас отодвинься. — Приди скорей и убирайся прочь. В пяти рассвет наставил свое дуло, туман упал, и воровская ночь вслед за тобой за угол завернула. Часы без стрелок, лучшие из гербов, я попадаю в ватные объятия со словом «отвратительный» любовь, рифмую пустоту мероприятия. Не бойтесь, больше вашего не дам за эту жизнь, не надо сдачи. Монахов рассмеялся. Сколько ему лет? 18. Монахов засмеялся еще искусственнее и сильнее. Наталья обиделась. Ты ничего не понимаешь. Какое значение имеет возраст? Если хочешь знать, я его всего на 4 года старше. Это ты, старик, инженерная душа. Она нравится. «Ого!» — сказал Монахов. «Я старик?» «Ага, сластолюбивый старик!» Ему вдруг стало скучно, тошно. Его настигла кратность бытия. Что-то уже было, будто слово в слово, миг в миг, свет тоже. Что-то уже было, и этого неповторимого не вернешь. Ни краткой боли, ни короткой обиды. Ничего не испытывал Монахов, смертельно обижаясь. Он решительно поднялся, поджав губы, с чеканным профилем стал натягивать брюки. «Ты что?» — встрепенулась Наталья. «Ты куда? Ты что, обиделся?» «Ты же не обиделся. Ты что, притворяешься?» Точно подметила Наталья. На эту ее точность Монахову ответить было нечем. Еще безмолвнее завершал он туалет. Он уже вошел в роль, и тем искреннее, чем притворнее. «Монахов, милый, ну прости, я не хотела, я ничего не сказала. Стихи плохие, Монахов, постой. Куда ты? Я не буду. Я не знаю, что, Монахов, Монахов, умоляю». Монахов милостиво позволил себе обнять, холодный, гордый. «Монахов, не уходи. Не уходи, прошу». А Монахову ведь... и некому было уходить. Он перестал притворяться и расплылся в счастливой улыбке. Не ушел, не ушел. Ну что это на тебе какие-то тряпки? Ну снимай же, монах. К ночи они вышли на обезлюдевшую темную улицу, и монах почувствовал себя на юге. Это чувство он знал и очень любил, как первый в сезоне огурец. Такое чувство... будто попарился и вышел, легко, тепло, и уже вечер. После парилки, выйдя даже на мороз, Монахов всегда вспоминал юг. Нельзя сказать, чтобы сейчас он вспомнил о парилке и сопоставил. «Юг — это юг», — сказал он, глубоко вздохнув. Да, звезды усыпали небо, фонари уже погасли, однако было как-то светловато в этой полной ночи, пахло костерком и каким-то первым сухим цветением. Здесь отцвела рыночная мимоза, готовил свои свечи каштан. Каштан черемухой покрылся. Бульвар французский был в цвету. «Наш Костя, кажется, влюбился», — пропел Монахов и рассмеялся. «Представляешь, каштан черемухой. Я так в детстве пел. Я ведь здесь был в детстве. Правда влюбился?» Наталья счастливо чмокнула его в щеку. Праздник не кончался. Девушка рядом, и именно Наташа. Монахов чувствовал себя так юно. Он жалел, что давно забыл и не испытывал этого. Жизнь. Он чувствовал себя ровно так, как когда-то, на какой-то практике, в какой-то деревне, после танцев. Не молодым он все-таки себя почувствовал, а как молодой. Все-таки разница. Эта мысль смутна, как чей-то шорок, какой-то шелест. Что-то вспорхнуло, улетело, заскрипели тормоза. Как юный вздохнул монах, прислушавшись. Но мысли той так и не подумав, как и про баню не сравнив, не вспомнив, вдруг сказал: «Слушай, а здесь парилка в Ташкенте есть? Здесь парятся?» Ему только этого до полноты не хватало. Такая пустая полная ночь. И тут же такое обилие запыхавшейся, подбежавшей вплотную жизни, в которую он почему-то сразу верит, что это жизнь, а не какие-то городские шумы. Качнулась ветка, сорвалась птичка, прошелестела, и осталась позади мысль неузнанная, непойманная. Никогда он не увидит, о чем только что подумал. Это наполняло его счастьем. Он вздыхал этот согретый бензиновый воздух со следами запахов одеколонного цветения. Он ничего не видел, и это трепетное ничего было живо. А главное, пусто было. Наталье раздался голос из этой пустоты, и тут же, как привидение, возникла белая рубашка прямо перед ним. Еще один отделился от ствола, третий, не проявляясь, маячил. «Господи! Как сейчас меня изобьют!» Без страха подумал монахов. Вернее, как молод был в нем этот страх, так все запрыгало, ухнуло вниз, такой прилив. Еще больше стало этого рассеянного света полной ночи. Так светло. Еще полнее стала тишина и звонче шуршание. В чем дело, грозно и уверенно подумал монахов, но так сдавленно раздался этот голос, словно не из него. Никто его не услышал. Бесконечность этого мгновения, наконец, завершилась. «Ты, Зябликов?» Тут же открыто и легко отозвалась Наталья и шагнула навстречу. Монахов чуть отстал тактично. И когда они остановились, то стали вдруг видны монахову, как будто под фонарем. Тот что-то ей бубнил, сдержанно грозное. Она отвечала легко, нарочито беспечно. Так все это видел монахов, проигрывая про себя юношескую, ни разу не осуществленную серию ударов. Давно он вот так не сражался. Но что удивило монахова, это возраст Ленечки, мужик его лет. Приземистый, одутловатый, небритый, почти как с бородой, в мятой нечистой рубахе и сандалиях на босу ногу. Внимателен был монахов, наделив от щедрот свое первое впечатление и некоторой симпатии к неудачливому влюбленному, чем-то он не симпатичен. Неконкурентная внешность Ленечки, Зябликов, значит, его фамилия, которая вдруг стала в сознании монахова, очень подходить Ленечке, как и внешность, и даже нарушение возраста, углублять симпатию. Так успокоила, что ли, монахова эта мысль, безнадежность шансов соперника. Поймав себя на этом, все-таки все сейчас было в монахове ускорено и обострено, как много в мужиках женского. Даже бабьего, усмехнулся довольно монахов. Наташа приветственно взмахнула рукой и вернулась к монахову. Ленечка подвинулся к маячившему за его спиной такому же приземистому, но уже плохо различимому своему приятелю, и оба они отошли к третьему, слившись снова со стволами и пропав. «Ну?» — спросил монахов. Видимо, он как-то не так спросил, что-то выдал. «Испугался?» — Наташа засмеялась. «Он же добр, как подушка. Правда, он похож на подушку, без наволочки?» — сердито сказал монахов. «Что ему надо?» «Это же Зябликов, К Зябликову всегда одного надо. Спрашивал, нет ли у меня выпить. А ты? Я сказала, что ему хватит. Он уже под кайфом. Под кайфом? А чего вы с ним так долго разговаривали? Ревниво спрашивал Монахов. Он про тебя расспрашивал. Что расспрашивал? Нет ли у тебя выпить? Чего ты такой пыльным мешком стукнутый, не пьяный ли сам? Не хочешь ли выпить, предлагал. А я говорила, что нет, не хочешь, не будешь. Наташа вдруг расстроилась. Хороший ли ты мужик? Ну чего ты пристал ко мне? А ты что? А я что? Сказала, что замечательно. А он? Ну, тогда-то что сказал? Ну чего ты пристал? Тебе-то что? Так странный он у тебя. Почему? Другой бы на его месте. Почему у меня, вспылила Наталья? Твой Ленечка. Да это не Ленечка. Ленечка там сзади стоял, это Зябликов. Про природу детские книжки пишет. А я думал, твой Ленечка. Почему-то обрадовался Монахов. Еще удивлялся, что такой старый, быстро говорил он. Тебе все равно, удивилась Наталья. Нет, ты мне скажи. Тебе неужели не все равно? Правда, а? Монахов улыбался. Этот мирный, ласковый бандитизм будил в нем какие-то детские воспоминания, когда тоже вот так оказывалось, что зря боялся, что... Все. Да, все наоборот. И что? Зябликов тоже хорошо пишет, усмехнулся Монахов. Наталья не ответила. Ленечка у меня из ящика телеграмму вытащил, сказала она, наконец, убитым голосом. Монахов не понял. Ко мне завтра тетка приезжает. Наутро Монахов обнаружил, что жизнь его необыкновенно осложнилась. Мать с ним не разговаривала. Ему показалась забавной ее ревность, так сомнительно относясь к невесткам, всегда занимать их сторону в подобных вот случаях. Жена тогда в ее ревности становилась как бы не в счет, и, возможно, измена не могла ее устроить как месть, а расстраивала как свежая ревность. Так он думал и был неправ. Пришлось ему... Однако заглаживая, для этого расписал он свои трудовые успехи, которые его так задержали. Отец охотно слушал и кивал, он сталкивался с подобными случаями в своей практике. Мать успокоилась и сказала, «Значит, ты все свои дела уже сделал». Это она отметила по существу. Это означало, что в оставшиеся дни сын сможет безвылазно просидеть дома, есть, спать, с мамой наговориться, старика подбодрить. Монахов был тронут, ему очень хотелось нравиться. Ему нравились женщины, и мать женщина, по существу. Ах, мама! Так ласков был наутро Монахов, обнял мать, нежный, умиленный. Моя мама, твоя, а то чья же... Скороговоркой весело отозвалась мать. Окончание первой стороны 11-й кассеты.